Глава пятая. В субботу Ребус пошел с Шивом на футбол. Истер Роуд купалась в солнечном свете, и фигурки игроков отбрасывали на газон длинные тени. Уже на 10-й минуте игры Ребус поймал себя впервые на том, что следит не столько за игрой, сколько за причудливым движением теней по траве. Стадион был почти полон, как случалось всегда, когда местные команды играли между собой или принимали гостей из Глазго. Сегодня в Эдинбург пожаловали Глазго Рейнджерс. У Шивон был сезонный билет на стадион. Ребус сидел рядом с ней, благодаря любезности еще одного обладателя абонемента, который заболел и не смог прийти. — Это твой друг? — спросил Ребус у Шивон. — Да, как сказать? — протянула она. — Пару раз встречались с ним в пабе после игры. — Хороший парень. — Хороший женатый парень, — уточнила Шивон и рассмеялась. — Ну, когда ты перестанешь пытаться выдать меня замуж, а? — Я просто так спросил, — сказал Ребус и ухмыльнулся. Он уж заметил, что матч снимают для телевидения. Телекамеры, как обычно, сосредоточились на самой игре, а зрители служили для главного действия лишь фоном. Ребус знал, что по телевизору трибуну обычно показывали только если в игре возникала остановка, которую требовалось заполнить. Сам он гораздо больше интересовался болельщиками. Глядя на них, Ребус спрашивал себя, какую жизнь они прожили, что могли бы рассказать. И он был не одинок. Среди зрителей он заметил еще нескольких человек, которых ближайшие соседи занимали куда больше, чем то, что происходило на поле. Но Шивон, сжав кулаки так, что побелели костяшки, то размахивала бело-зеленым шарфом, то замирала, с напряженным вниманием следя за игрой, то подбадривала криками игроков, то горячо обсуждала очередное решение судьи с другими болельщиками. Не лучше вел себя дородный мужчина, сидевший с другой стороны от Ребуса. Казалось, парню вот-вот хватит самый настоящий удар. Во всяком случае, все признаки были налицо. Его щеки приобрели пунцовый оттенок. По лбу ручьями стекал пот, он постоянно что-то бормотал себе под нос, но временами его голос набирал силу, становясь все громче и громче, пока не следовал взрыв громогласных проклятий, перемежаемых нечленораздельным рыком. После каждой такой вспышки мужчина с виноватой улыбкой оглядывался по сторонам, но вскоре все начиналось сначала. — Спокойней, спокойней, сынок, — пока что тихо говорил он, обращаясь к владевшему мечом игроку. — Есть что-нибудь новенькое по нашему делу? — спросил Ребус у Шивон. — Ради бога, Джон, у меня выходной, — отзвалась Шивон, не отрывая взгляда от поля. — Я знаю, я просто спросил. — Ну, давай же, сынок, вперед, вот так ее, давай! Взмокший сосед приподнялся, схватившись за спинку переднего кресла. «После матча можно зайти в бар», — предложил Шивон. «Попробуй только не зайти в бар», — отозвался Ребус. «Ну же, парень, дай направо! Жми, сынок, жми!» Голос полного соседа нарастал, словно шум приближающегося поезда. Ребус достал сигареты. День был ясный и солнечный, но отнюдь не теплый. С северного моря дул резкий ветер, и парящим в небе над стадионом чайкам приходилось сражаться с мощными воздушными потоками. «Вперед!» — завопил толстяк. «Сноси! Сноси этого жирного ублюдка!» Потом он с виноватой улыбкой обернулся к Ребусу. Тот, наконец, закурил сигарету и предложил пачку толстяку, но тот отказался. «Крик здорово снимает стресс!» — сказал он. «Лучше всяких сигарет, право!» — Ваш стресс, да, снимает, — согласился Ребус. — Что касается моего стресса, то... Дальнейшие его слова утонули в пронзительных воплях Шивон, которая вместе с другими десятками тысяч болельщиков вскочила на ноги, чтобы выразить возмущение каким-то грубым нарушением правил, которые Ребус, как судья в поле, не заметил. В пабе, куда Шивон обычно ходила после матча, было не протолкнуться. Но, несмотря на это, в дверь то и дело входили новые и новые группы болельщиков. Увидев это вавилонское столпотворение, Ребус сразу предложил отправиться в другое место. — Всего 5 минут пешком, — сказал он. Уверяю тебя, там будет гораздо свободнее. — Ладно, как хочешь, — сказала Шивон, но в ее голосе прозвучало разочарование. Послематчевая выпивка была временем критического разбора игры, и Ребус, насколько она знала, не отличался сколько-нибудь глубокими талантами в этой специфической области. — Да, и спрячь куда-нибудь этот шарф, — попросил Ребус, — а то ненароком наткнемся на каких-нибудь оголтелых рейнджеристов. — Ну, здесь их нет наверняка, — уверенно сказала Шивон, и Ребус подумал, что она права. Стадион был со всех сторон окружен многочисленными отрядами полиции, имевшими солидный опыт общения с футбольными фанатами. Местных болельщиков они направляли на Истер-Роуд, а приезжих из Глазго оттесняли в железнодорожной и автобусной станции. Свернув на Лорн-стрит, Шивон и Ребус срезали угол и вышли на Литуок, по которой медленно возвращались домой усталые любители субботнего шопинга. Паб, который имел в виду Ребус, оказался безымянным заведенницем с кривыми окнами. Пол был застлан тускло-красным ковром, на котором виднелись многочисленные ожоги от сигарет и почерневшие от грязи комочки жвачки. И из телевизора доносились трескучие аплодисменты, сопровождавшие какое-то шоу, а в углу два постоянных посетителя соревновались в многоэтажной брани. — Ты, Джон, знаешь, как угодить даме? — поморщила Шивон. — Кстати, что хочет дама? Бакарди Бризер? — Дама хочет пинту светлого, — с вызовом сказала Шивон. Себе Ребус взял пинту Эйти и порцию виски. Когда они садились за столик, Шивон заметил, что он, похоже, знает все пабы в городе. — Спасибо, — ответил Ребус без малейшей иронии и, отсалютовав Шивон стаканом, добавил. — Итак, какие у тебя новости? Нашла что-нибудь интересное в компьютере, Филипп и Бальфур? — Представь себе, да. Оказывается, она играла в какую-то сетевую игру. Игру возглавляет некто, скрывающийся под именем Сфинкс. Я вышла с ним на контакт. — И что? — Пока ничего. В настоящий момент я жду от него ответа. Я послала Сфинксу не меньше десятка электронных писем, но он пока молчит. — Разве нельзя выследить его каким-то иным способом? — Насколько я знаю, нет. — А что это за игра? — К сожалению, я о самой игре почти ничего не знаю, — призналась Шивон, поднося губам кружку с пивом. Джилл начинает склоняться к мысли, что это тупик. Во всяком случае, она хочет, чтобы я занялась опросом студентов. — Я думаю, это потому, что ты сама когда-то училась в колледже. — Да, наверняка. Если у Джилла есть какой-то серьезный недостаток, так буквалистский подход. — Она очень лестно о тебе отзывалась, — лукаво заметил Ребус и заработал легкий пинок ногой под столом. Потом Шивон снова глотнула пиво, и выражение лица ее изменилось. Она предложила мне место пресс-секретаря. Я так и думал, что она сделает что-то в таком роде, — признался Ребус. — Ну и как ты согласилась? Он увидел, что Шивон качает головой. — Нет. — Почему? Из-за Эллен Уайли? — Не совсем. — Тогда из чего? Шивон пожал плечами. Мне кажется, что я еще не готова. — Ты готова, — с нажимом сказал Ребус. — Да, ведь это не настоящая полицейская работа, правда? — Что бы то ни было, Шивон, это шаг наверх. Опустив голову, Шивон рассматривала осевшую на стенках кружки пену. — Я знаю, да, знаю, но кто сейчас занимает этот пост? — Наверное, сама Джилл и занимает. Шивон немного помолчала. Ты считаешь, вместо Филиппа Бальфур найдем труп? Может быть, и нет. Шивон подняла взгляд. Ты надеешься, что она еще жива? Нет, — уныло отвечал Ребус. Уже не надеюсь. В этот день Ребус побывал еще в нескольких барах. Сначала он обошел те, что были ближе к дому, потом остановил такси и велел вести себя на Янг-стрит. В машине он хотел закурить, но водитель попросил его этого не делать и показал на значок с перечеркнутой сигаретой. — Я образцовый детектив, — утешал себя Ребус. От своей квартиры он старался держаться подальше. Ремонт проводки в полном соответствии с трудовым законодательством приостановился в пятницу вечером, ровно в 17:00. Половина паркетных досок так и осталась поднятой. Повсюду торчали провода и валялись мотки кабеля. Из-за снятой деревянной обшивки стен выглядывали кирпичи. Свои инструменты электрики тоже бросили в квартире. «Здесь с ними ничего не случится», — пошутили они, зная, что Ребус полицейский. Они, правда, говорили, что постараются зайти утром в субботу, но, естественно, так и не появились, оставив хозяина на выходные в разгромленной квартире. В конце концов, ему надоело цепляться за провода и спотыкаться о вывороченные паркетины, и он сбежал. Позавтракал он в кафе, пообедал в пабе. И теперь с вожделением подумывал о настоящем шотландском хаггисе на ужин. Для начала же Ребус решил посетить Оксфорд. Ребус спросил у Шиван, какие у нее планы на вечер. «Принять горячую ванну и завалиться на диван с хорошей книгой», — ответила она. Но Ребус знал, что это неправда. Гранд Хутро звонил по всему участку, что Шиван согласилась отблагодарить его встречей в интимной обстановке. Ей он, однако, ничего не сказал. «Не хочет говорить ее дело», — решил Ребус. Зная правду, он даже не пытался соблазнить ее ужином в индийском ресторане или походом в кино. И только когда они прощались у паба на Литвок, Ребусу вдруг пришло в голову, что он ведет себя не по-джентльменски. Двое взрослых людей, без определенных планов на вечер. Разве с его стороны не было естественно пригласить Шиван куда-нибудь еще? Что если теперь она обидится? «Жизнь слишком коротка», — сказал он себе, расплачиваясь с таксистом. Эти слова все еще звучали у него в голове, когда, войдя в паб, Ребус увидел знакомые лица. Усевшись на табурет возле стойки, Ребус попросил бармена Гарри принести телефонную книгу. — Вот, пожалуйста, — вежливо отозвался бармен, протягивая Ребусу потрепанный том. Ребус принялся листать страницы, но так и не нашел нужного номера. Потом он вспомнил, что у него есть ее визитная карточка. На счастье, визитка оказалась у него в кармане. Домашний адрес был приписан внизу карандашом. Ребус вышел из бара на улицу и достал мобильник. Обручального кольца у нее не было, это он знал твердо. Телефон звонил, звонил, звонил. Понятное дело, — разочарованно подумал Ребус. Все-таки сегодня суббота. Ну, и она, наверное. Алло? Мисс Берчилл, это Джон Ребус. Извините, что побеспокоил вас в выходной, но... Ничего страшного, инспектор. Что-нибудь случилось? — Да нет, нет, абсолютно ничего. Просто я подумал, что нельзя ли нам встретиться. В прошлый раз вы так таинственно намекнули насчет других кукол. Она рассмеялась. — Вы хотите встретиться сейчас? — Пожалуй, лучше завтра. Я знаю, что в воскресенье полагается отдыхать, но мы могли бы соединить развлечения и работу. Ребус поморщился. Прежде чем звонить, нужно было как следует обдумать, что и как говорить. «И как, по-вашему, это можно сделать?» Такое необычное предложение явно ее позабавило. Ребус слышал, как у Джин тихо играет музыка, что-то классическое. «Я приглашаю вас на ланч. Годится? А где?» «В самом деле, где?» Он не помнил, когда в последний раз приглашал женщину в ресторан. Ему хотелось повести Джин в какое-нибудь приличное место, способное оставить у него приятные воспоминания. «Мне кажется, — сказала Джин Берчилл, — что по воскресеньям вы предпочитаете жареные». Казалось, она догадалась о его замешательстве и поспешила на помощь. «Неужели меня так видно насквозь? Что вы, совсем нет. Вы производите впечатление настоящего шотландца, сделанного из плоти и крови. Я же предпочитаю более здоровую и простую пищу, свежую зелень, например». Ребус рассмеялся. Сразу приходит в голову слово «несовместимость». «Надеюсь, это не так. Где вы живете, инспектор?» «В Марчмонте». «Тогда давайте сходим к Фенвику», — предложила она. «Это будет почти идеальный вариант». «Отлично», — сказал Ребус. Как насчет половины двенадцатого? Замечательно. Буду ждать с нетерпением. Спокойной ночи, инспектор. Надеюсь, завтра за столом вы не будете звать меня инспектором. Последовало длительное молчание, но Ребусу показалось, что она улыбается. До завтра, Джон. Желаю приятно провести субботний. Но она уж дала отбой, и Ребус вернулся в паб. Там он снова вооружился телефонным справочником. Ресторан у Фенвика находился на Солсбери Плейс, в 20 минутах ходьбы от его дома. Он, наверное, проезжал мимо сотни раз. Всего в 50 ярдах от этого ресторана случилось несчастье с Самантой. Всего в 50 ярдах от него убийца пытался пырнуть Ребуса ножом. Ну что ж, завтра ему придется приложить все силы, чтобы отогнать эти воспоминания. — Повтори-ка, Гарри, — сказал он, подвигая к бармену пустой стакан. — Дождитесь своей очереди, — огрызнулся тот, но Ребус не обиделся. Ему было все равно. Абсолютно. Все равно. К Фенвику Ребус приехал за 10 минут до назначенного времени. Джин Берчилл появилась в зале через 5 минут, следовательно, она тоже пришла раньше. — Неплохое местечко, — сказал он ей. — Вам действительно нравится? Сегодня Джин Берчилл была в черном брючном костюме и серой шелковой блузке. На отвороте пиджака, чуть выше левой груди, сверкала рубиново-красная брошь. — Вы живете где-то поблизости? — спросил он. — Не совсем. Я живу в Порто-Белло. — Это ж такая даль. — Почему вы мне не сказали? — А зачем? Мне нравится этот ресторан. — Значит, вы часто здесь бываете? Ребус все еще пытался переварить тот факт, что она проделала такой длинный путь, чтобы встретиться с ним в ресторане. — Когда получается? — Бронируя здесь столик, я называю себя доктор Берчилл. Это едва ли не единственное преимущество, которое дает мне моя степень доктора философии. Ребус огляделся. В зале был занят только один столик недалеко от входа. Судя по всему, там происходила какая-то семейная вечеринка, 6 взрослых, 2 детей, на столе вино и лимонад, и никакого виски. Сегодня мне не пришлось ничего бронировать. Днем здесь всегда свободно. Итак, что мы будем есть? Ребус заказал себе жаркое, Джин взяла суп и утку. Еще они заказали кофе и вино. — Это будет очень по-воскресному, правда? — спросила она. И Ребус не мог с ней не согласиться. Джин сказал, что может курить, если хочет. Но Ребус воздержался. Правда, за семейным столом курили 3, и запах табачного дыма приятно щекотал ноздри, но необходимости схватиться за сигарету он пока не чувствовал. Решив перейти на «ты», они для начала немного пообсуждали Джилл Темплер. Они не сплетничали, а просто пытались нащупать точки соприкосновения. Да и вопросы, которые задавала Джин, были достаточно тактичными. «Джилл иногда становится просто одержимой. Тебе не кажется, Джон?» «Нет, просто она делает то, что должна делать. Насколько я поняла, некоторое время назад между вами был роман?» Ребус удивленно вскинул брови. — Это Джилл тебе сказала? — Нет. Джин обеими руками расправила лежащую на коленях салфетку. — Я догадалась по тону, каким она когда-то о тебе говорила. — Говорила? Когда-то? Это ведь было довольно давно, правда? — Это исторические времена, — вынужден был признать Ребус. — Ну, а как насчет тебя? — Надеюсь, я не отношусь к доисторическим временам, Джон. — Нет, нет, конечно. Мне просто хотелось, чтобы ты что-то рассказала о себе. Я родилась в Элгине. Мои родители были учителями. После школы я поступила в университет Глазго, специализировалась на археологии. Докторскую степень получила в Даремском университете, потом некоторое время работала в США и в Канаде, изучая культуру английских, шотландских переселенцев XIX века. В Ванкувере я получила должность хранителя в музее, а когда аналогичная вакансия появилась в Эдинбурге, вернулась сюда. В старом музее я проработала без малого 12 лет, а теперь вот тружусь в новом. Она слегка пожала плечами. Пожалуй, это все. А как ты познакомилась с Джилл? Мы вместе учились в школе и были лучшими подругами. Потом наши пути разошлись. А замужем ты была? Джин ненадолго опустила взгляд. Да, в Канаде. Мой муж умер. Извини. Тут не за что извиняться. Эрик умер от виски, допился до белой горячки. Но его родные так и не смогли в это поверить. Должно быть, поэтому я вернулась в Шотландию. Потому что он умер. Она покачала головой. Остаться означало поддержать миф об Эрике, который создали его родители. Ребус кивнул. Ему показалось, он понимает, что она имеет в виду. «Ты говорил, у тебя есть дочь?» — внезапно спросила она. И Ребус догадался, что Джин хочет сменить тему. «Да, есть, ее зовут Саманта. Сейчас ей 20 с небольшим». Джин рассмеялся. «Ты не знаешь точно, сколько лет твоей дочери?» Ребус выдавил из себя улыбку. «Дело не в этом. Я хотел сказать, что она инвалид, но тебе, наверное, это неинтересно. О!» Джин некоторое время молчала, потом посмотрела на него. «Но для тебя это важно, — сказала она, — иначе ты не заговорил об этом сейчас». «Да, пожалуй. Впрочем, дело понемногу идет на лад. Насколько я знаю, Сэмми уже ходит со специальными ходунками. Это такая прямоугольная рама на 4 ножках, так что надежда есть». «Это же замечательно! — воскликнула Джин. Рэба кивнул. Ему не особенно хотелось рассказывать всю историю. Джин, очевидно, это поняла, так вопросов больше не задавала. «Как суп? Нравится?» «Очень неплохой суп». Минуту или две они молчали. Потом Джин спросил его о работе. Это были обычные вопросы, которые задают малознакомому человеку. Обычно Ребус чувствовал себя неловко, когда ему приходилось рассказывать о службе в полиции. Ему казалось, что на самом деле большинству это неинтересно, а если и интересно, то только в усеченном виде, без самоубийства и вскрытий, без вспышек ревности и депрессии, приводящих человека за решетку, без пьяных побоев субботними вечерами, без киллеров и наркоманов. Ребус всегда боялся, как бы голос его не выдал его увлеченности профессии. Правда, методы и результаты полицейской работы часто казались ему сомнительными, но сам процесс расследования его буквально завораживал. Ребус чувствовал, что такой человек, как Джин Берчилл, сможет заглянуть ему в душу достаточно глубоко и увидеть то, что он предпочел бы скрыть. Например, она могла догадаться, что его любовь к работе объясняется по большей части самой обыкновенной трусостью. Почему, спрашивается, ему так нравится сосредотачиваться на мельчайших подробностях чужой жизни, на чужих проблемах? Уж не потому ли, что таким образом он мог уйти от необходимости взглянуть в лицо собственным недостаткам и слабостям? — Ну, закуришь ты, наконец, эту штуку! — весело осведомилась Джин. Ребус опустил взгляд и обнаружил в руке сигарету, которую он, по-видимому, уж давно вертел в пальцах. Рассмеявшись, он спрятал сигарету обратно в пачку. — Вообще-то я действительно не возражаю, — сказал ему Джин. — Я сам не заметил, как ее достал, — объяснил Ребус и добавил, чтобы скрыть смущение. — Ты собиралась рассказать о других куклах после того, как поедим, — твердо сказал Джин. Но после десерта она просила счет, который они оплатили вместе. Через несколько минут Ребус и Джин уже выходили на улицу, начавшую понемногу согреваться под лучами полуденного солнца. — Давай немного пройдемся, — предложила она и взяла его под руку. — Куда мы пойдем? — спросил Ребус. — Может, в Медоуз? — предложила Джин. Ребус не возражал.